Девчонки, всем привет. Зашла в чат рассказать о своих осознаниях после вчерашней практики. Меня прям долбануло по шарабану внутри меня. А тут Оля вот со своими. И прям вот все в тему. У меня похожее осознание. Смотрите, вчера получилась ситуация, когда в конце, в разборе взаимодействовали с большими деньгами. И я Маше предложила, поехали на Бали. И она спросила, а мужчина как? А понимаете, меня как эталонную женщину вообще меньше всего волновало, как там мужчина. Он отдельная единица. Ну, хочет – поехали. Не хочет – есть у него какие-то свои дела. Не поедет со мной. А я хочу, я делаю. Девчонки, вот сейчас говорю мурашки прям. Я хочу не для кого-то, для себя. Я так хочу. Причем тут мужчина, он взрослый человек, он как-то сам решает для себя. Если я хочу, я это делаю, не оглядываясь на маму, детей, мужа. Вообще кайф, это такое осознание, блин, так классно. И не потому, что я такая эгоистка, а потому, что они взрослые люди. Они сами за себя решают. У них своя жизнь, у меня своя. Ну, наверное, тут не в счет маленькие какие-то дети. Но у меня их давно нет, поэтому я могу себе это позволить. Я такая эталонная женщина. Мужчина пусть сам за себя решает, как ему удобно. Боже, девочки, это так кайфово. Блин, я что хочу, то и делаю. Мне можно. Мне можно делать то, что я хочу. Я хочу. Ура!